Глава 11. Тамара не знала, сколько прошло времени, пока она томилась, запертая в подвале дома графини Явлонской. Сначала она пробовала считать минуты, затем часы, потом рыскала по помещению, старательно обходя пугающее зеркало и пытаясь отыскать хоть какую-то лазейку. А после, так ничего и не обнаружив, последовала примеру всех кошачьих. Выбрала темный угол, показавшийся ей относительно уютным, свернулась там клубочком и уснула, устав переживать. Когда она проснулась, время потеряло смысл. Тома встала, лениво потянулась и, оглядевшись, поняла, что ничего не изменилось за то время, пока она спала. Подвал был пуст. Зеркало, оставленное Явлонской, прятало отражающую поверхность под плотной тканью и не столько притягивала любопытную кошку, сколько пугала. «Наверное, Лиза меня уже хватилась», — подумала Тамара, и, сев, почесала задней лапой за ухом, после чего, повинуясь природному инстинкту, вызывавшему у настоящей Томы отторжение, принялась приводить в порядок шерстку, одновременно размышляя и понимая, что вряд ли Елизавета станет искать ее в особняке графини, ведь ничто не предвещало прогулки Томы сюда. Сама виновата. Стоило предупредить Лизу, прежде чем соваться в этот треклятый вертеп, — сказала себе Тома и, перестав вылизывать бок, снова посмотрела на зеркало. Именно сейчас любопытство в ней пересилило здравый смысл. Кошка подошла к высокому предмету и, задумавшись всего на мгновение, потянулась лапой к покрывалу, намереваясь сдернуть его вниз. Она уже выпустила когти и даже успела представить себе, как ткань мягко падает на пол, когда в замке заскрежетал ключ, и несколько секунд спустя дверь в подвальное помещение открылась, явив на пороге уже знакомого Тамаре толстяка, слугу графини. Шмыгнув за зеркало, кошка спряталась и затаилась. «Кис-кис!» — прозвучало в тишине. Кучер зашаркал в сторону, где стояло зеркало, продолжая звать Тому так, будто она была самой обыкновенной кошкой. «Ну же, киса, выходи! Хозяйка велела покормить незваную гостью!» — продолжил Матвей, и тут в голове у Тамары возник план. Да, он был немного глупым, почти абсурдным и уж точно совсем непродуманным, но, по крайней мере, это было лучше, чем ничего. Она мяукнула и вышла из укрытия, посмотрев на толстяка. Губы кучера расплылись в неприятной улыбке, от которой Тому едва не замутило комком шерсти, но она сделала вид, что повелась на тарелку, которую мужчина держал в руке. К слову, из нее довольно приятно пахло тушеным мясом, и в животе у кошки требовательно заурчало. «Ну же, киса, иди сюда, угощайся!» Толстяк присел на корточки и поставил тарелку на пол. Тома немного поколебалась, больше для виду, затем приблизилась, изображая осторожность, и принялась есть только тогда, когда Матвей отошел на пару шагов. «Вот и умница!» Кучер потер руки и распрямил спину, глядя на пойманную кошку сверху вниз. «Мне велено кормить тебя да приглядывать, пока хозяйка будет думать, что с тобой делать!» Принялся он рассуждать вслух и добавил. «Только гляди мне, не гадь тут. Я сейчас схожу и принесу лоток и воду. Очень уж не люблю, когда животные гадят». Последнее он уже пробормотал, обращаясь скорее к самому себе. Тома напряглась и, подняв голову, проследила, как кучер возвращается к двери. В какой-то момент Матвей обернулся, и кошка снова принялась есть, старательно делая вид, что кроме еды ей ничего не интересно. Довольно хмыкнув, кучер потянулся к двери, и тогда Тома рванулась к нему. В тот момент, когда толстяк открыл дверь, намереваясь покинуть подвал, кошка прыгнула вперед и, прошмыгнув под ногами мужчины, побежала наверх так быстро, как только смогла. За спиной раздался недовольный вскрик, затем топот. Толстяк бросился в погоню, а Тома бежала и молилась лишь о том, чтобы дверь наверху лестницы осталась не заперта, а в идеале так и вообще открыта. Когда впереди сверкнуло пятно света, кошка не поверила своим глазам и своей удаче, но это придало ей сил. поэтому она почти не обратила внимания, когда сбоку в ступеньку ударила магия. Совсем тонкая, похожая на иглу из тьмы, она рассыпалась туманом и ударила снова, уже за спиной кошки. Стараясь не отвлекаться на Матвея и его попытки задержать ее, беглянка преодолела последние ступени и выпрыгнула за дверь, оказавшись в пустом холле, залитом магическим светом. Кажется, за окнами наступил вечер, перетекающий в густые сумерки, но Томми пока было не до этого. Ликуя и чувствуя, как радость переполняет ее крошечное тело, кошка побежала дальше, выглядывая, как бы выбраться из дома. Опасность все еще была велика, и Томми молилась лишь об одном, чтобы не встретить на пути графиню. Вот уж от кого ей ни за что на свете не уйти, даже при всей ее ловкости. Удача оказалась на стороне кошки. Она миновала холл, свернула в соседнее помещение, оказавшееся длинным темным коридором, который вывел беглянку к распахнутой двери, ведущей в кухню. Ворвавшись туда, Тома издала резкий мявк и тут же была вознаграждена криками кухарок, колдовавших у плиты и разделочного стола. «Боги! Проклятье! Кошка на кухне!» — завопили голоса. «Откуда она только взялась? Гонить ее прочь, пока хозяйка не прознала!» Тома принялась метаться, прыгая на ноги женщин и с радостью выпуская когти. Она изо всех сил изображала дикую кошку, так что в конце концов кто-то в кухне догадался распахнуть дверь, ведущую во двор, и Тома, победно мяукнув, вырвалась на свободу. В тот миг, когда она перепрыгнула через три короткие ступеньки, за спиной раздался вопль Матвея. Кучер только сейчас оказался в кухне. Но его разъярённое «Держите кошку, не дайте ей уйти!» утонуло в довольном кошачьем смехе. Когда Тамара, преодолев расстояние до стены, с ловкостью, присущей только кошкам, вскарабкалась на самый верх и спрыгнула на дорогу. Не оглядываясь и ликуя, мысленно нахваливая себя за смекалку, кошка продолжала бежать, радуясь тому, что сумела вырваться на свободу, используя только свои кошачьи силы. Графиня Явлонская осталась с носом, а все из-за своего дурака-кучера. «Ох, и достанется же Матвею!» — пришло в голову Томми, когда она скрылась за поворотом, так и не сбавив скорости. Впрочем, менее всего ее интересовало, какое наказание ждет слугу Софьи Александровны. Ей не было жаль толстяка, который едва не прибил ее магией, пока преследовал на лестнице. «И у меня есть новость для Лизы», — подумала Тома с гордостью, хотя понимала, что Вяземская не погладит ее по шерстке, когда узнает, где она побывала. «Да мы-то откуда знали, что кошку ловить надо?» — запричитала старшая кухарка, глядя на Матвея, застывшего в дверном проеме. Слуга графини был непростым кучером и уж точно имел больше полномочий, чем могло показаться на первый взгляд. Челядь знала, что Матвей приближен к графине так, будто был ее личным слугой, и вот теперь он разъярен, как тысяча демонов. «Мы и думали, она со двора забежала, вот и гнали прочь», — плаксиво добавила вторая кухарка, молодая девица с толстыми косами, покрытыми косынкой. Матвей еще немного покричал, сетуя на нерадивость кухонных, затем вернулся в помещение, совершенно спокойным голосом произнес: «Продолжайте готовить», и ушел, будто ничего и не было, будто это не он минуту назад кричал так, словно его режут живьем. Слуги переглянулись и вернулись к своим обязанностям, а Матвей, ступая размеренным шагом, вышел в холл, где его уже ждали. «Ну?» — спросила Явлонская с усмешкой. «Сбежала, как вы и предсказывали, госпожа», — ответил с поклоном кучер. «Вот и хорошо». Графиня медленно подошла к окну. Опираясь одной рукой на трость, она отодвинула свободный край шторы и выглянула наружу. «Все получилось так, как надо, и теперь мы узнаем, кто подослал эту кошку», — сказала она и, обернувшись к Матвею, довольно улыбнулась и добавила: «Кто-то следит за мной, и я должна знать, кто». Тамара не вернулась. и я не знала, что и думать, не знала, что делать. Вернув свои вещи на места, тихо радуясь, что мое отсутствие не было замечено, я присела на край дивана в гостиной и выглянула в окно. До вечера оставалось не так много, но мы с Милошем просто не могли ждать, и все же я понимала, что сперва должна найти Тому, она ведь моя подруга. Я и так слишком долго медлила. Оставалось надеяться, что с ней ничего не случилось, что она, убежав на прогулку, не попала под колеса какого-то экипажа или под копыты лошади, что она не отправилась следить за Явлонской и не была замечена графиней. Все это пугало и заставляло волноваться с новой силой, но я решила действовать, и чем раньше, тем лучше. А поэтому закрыла дверь в свои покои на замок, чтобы никто не помешал, подошла к окну и, выглянув наружу, увидела поджидавший меня экипаж. В салоне находился Горич, и мне еще предстояло спуститься к нему и рассказать, что планы изменились, а пока я призвала магию. Опустив ладони на подоконник, на котором так любила спать моя кошка, я закрыла глаза, выпуская силу. Мне было нужно видеть, куда ушла Тамара, и миг спустя магия начала действовать. Открыв глаза, я увидела кошачью тень. Тома сидела на подоконнике и смотрела в окно. Она предстала передо мной, как черный силуэт. Вот кто-то подошел к окну, наверное, горничная, открыл его, и моя кошка с легкостью, свойственной всем кошачьим, выпрыгнула наружу. Схватившись за подоконник, я наклонилась вниз. Ветер тронул выбившиеся из прически волосы, и на долю секунды я представила себе, как мама пеняет мне за неряшливый вид. Затем отвлеклась, следя, как моя Тамара бежит через двор к воротам и исчезает на дороге, растворяясь, словно туман. Моргнув, я сбросила оцепенение. Надо спуститься и продолжить следить за ней. Бумаги дядюшки подождут, те, кто жив, важнее. Если бы не путешествие в крепость, я бы уже отследила кошку, но и знания были важны. А теперь я разрывалась между поисками загадочного убийцы и своей пушистой подружки. Развернувшись, открыла дверь и вышла в коридор. В этот раз удача от меня отвернулась. Лицом к лицу столкнулась с сестрой. Маша шла в сопровождении учителя музыки и, увидев меня, радостно улыбнулась и ускорила шаг, махнув рукой маэстро Доронину, чтобы подождал в стороне. Мужчина кивнул и застыл, рассматривая стену, а сестрица подошла ближе и, наклонившись ко мне, сообщила: «Сегодня пришло приглашение на бал. Ты же не пропустишь его?» Я устало вздохнула. Менее всего меня сейчас интересовали балы и танцы, но Марии этого было не понять. «От кого приглашение?» — спросила я, только чтобы проявить несуществующий интерес. «О, от барона Яхонтова. Ты знаешь, он недавно купил отлично пару гнедых, и вот теперь устраивает в честь этого события бал и прием. Собираются все наши друзья. Весь свет будет под крышей этого дома, и там, конечно же, будет Николай». Глаза ее радостно вспыхнули. Имя Уварова сестра прошептала с каким-то превозвышенным восторгом. «Боюсь, сегодня я не смогу», — ответила тихо. «Я хочу провести ревизию тех ценностей, которые мне завещал вместе с домом дядюшка». Маша заинтересованно моргнула. «Украшения и драгоценности?» — спросила она с придыханием. «Артефакты и зелья», — ответила я с улыбкой, следя, как меркнет ее интерес. «Фу, как скучно! Неужели танцем и развлечением ты предпочтешь копошение в этих древностях?» — удивилась она. «У барона обещают быть музыканты и фокусники». «Нет, Лиза, определенно тебе стоит отложить свои глупые дела и отправиться с нами. Да и матушка будет сердиться, если ты пропустишь бал». Я на миг опустила взгляд, затем сказала: «Но, Машенька, сама посуди. На балу будет Николай и не будет меня. Для тебя это шанс, о котором ты говорила, не так ли?» Я подняла глаза и встретила удивленный взор сестрицы, которая, обдумав мои слова, пришла к выводу, что в них есть зерно истины. «И Уваров будет весь в твоей власти». «А ведь правда!» — ахнула она и покосилась на ожидающего маэстро. «Маш, мне пора. Я хочу немедля отправиться в дом дядюшки и начать работать. Утром мне надо на практику, и я не уверена, что завтра буду располагать свободным временем для личных дел, так что...» Маша меня поняла. «Конечно, Лизонька», — ответила она с улыбкой. «И не дело заставлять господина Доронина долго ждать. Мы хотим найти матушку, и я сыграю ей новую пьесу, которую мы сегодня закончили разучивать с маэстро-учителем. Так что...» — Маша понизила голос. «У тебя будет время покинуть дом до того, как твое отсутствие заметит мама. А потом я что-нибудь придумаю». «Спасибо». Я обняла сестру и заторопилась прочь, пока она вместе с учителем музыки спешила в гостиную, где ее, по всей видимости, ждала наша мама. Милош заметил меня еще из салона, когда я, выскользнув из дома, подобно тени, поспешила к экипажу. Однако вместо того, чтобы принять руку кучера и забраться внутрь, я шагнула в сторону от кареты и застыла. «Вяземская?» — позвал было Горец, но тут же замолк, увидев, что я использую силу. Полагаю, он прекрасно понял, кого именно я ищу. Через занавес магии, явивший мне Тамару, прозвучал его сильный голос и вопрос. «Вы позволите?» — который я истолковала совершенно верно. Кивнув, протянула в сторону руку и почти сразу ощутила, как пальцы горечью коснулись моих. Теперь он видел то же, что видела я. Тамара побежала по дороге в направлении моего нового дома, полученного от дядюшки. Я была в этом уверена, что и сообщила Милошу. «Тогда едем туда», — сказал он. «Не вижу смысла вам тратить силы, если мы и так в курсе, куда направилась кошка». «Но если с ней по пути случилась беда?» Я стряхнула магию и выдохнула, чувствуя, что немного ослабела. «Кошки — ловкие существа, и вам не стоит переживать», — ответил мужчина и добавил, «нам пора». Мы забрались в салон. Кучер вскарабкался на облучок, и карета тронулась с места. Пока ехали до особняка дядюшки, я успела рассказать Джарганцу о своих страхах и предположениях. «Будем на месте, там все и узнаем. А может быть, ваша Тамара находится в особняке?» «Целые сутки?» — засомневалась я. «Нет, это не в ее духе. Тамара непременно вернулась бы ко мне и рассказала о своих приключениях. Она всегда так делала». Некоторое время мы ехали молча. День постепенно угасал, и родового гнезда мы достигли уже ближе к вечеру. Нет, во дворе все еще было светло, но солнце начало клониться к горизонту, и до заката оставался час или около того. Когда Платон остановил экипаж, Горич первым покинул салон и предложил мне руку. Я велела кучеру ждать и прошла на территорию особняка. Ухоженный парк встретил меня шелестом листвы. Где-то вверху, над нашими головами, просыпался ветер. Он шумел кронами и предвещал красный закат. Возле дома суетились слуги. Сегодня они приводили в порядок ступени, начищая холодный мрамор и перила. Меня заметили, поприветствовали с поклоном, а затем продолжили работать. «Проверьте, Вяземская, была ли здесь ваша Тамара?» — посоветовал Горич то, что я и так собиралась сделать. Магия пришла легко. Ее прикосновение придало мне уверенности в себе. А затем я принялась искать следы присутствия кошки. Здесь, где она бывала редко, призвать прошлое было сложнее, а потому силы тратились больше, и все же мне это удалось. Я ходила вдоль ворот и стен, легко касаясь руками поверхностей, пока не уловила след. Сначала он был слабый и тонкий, а затем слился в облик черной кошки, которая перебралась через стену и спрыгнула во двор перед особняком. «Я ее нашла», — прошептала одними губами. Милош, приблизившись, взял меня за руку, и вместе мы увидели, как кошка вошла в дом, затем в скорости выбралась наружу и побежала за ворота. Удивленная, я увидела, как она запрыгнула, словно на пустоту, и полетела по воздуху прочь от дома. «Она села в чей-то экипаж, скорее всего, на запятки», — произнес Горич, сообразивший быстрее, чем я. «Тома могла забраться только в один экипаж», — проговорила я тихо. «Графини», — озвучил мои мысли Джарганец, и я сбросила магию, уже зная, куда отправилась моя любимица, и теперь стало понятно, что с ней произошла беда. Скорее всего, моя любопытная кошка попалась в руки Явлонской. Это при худшем развитии событий. В лучшем случае она просто проникла в дом графини и оказалась там заперта, спрятавшись куда-то от старой могини. Вот только я сильно сомневалась, что Томе так повезло. Зная Софью Александровну, не стоило рассчитывать на такую редкую удачу. «Мы отправляемся к Явлонской», — произнесла я уверенно. Милош спорить не стал. «Хорошо, только и сказал он, я в вашем распоряжении». Вернувшись, мы забрались в экипаж и снова отправились в путь. В мыслях сменилось множество переживаний, пока мы ехали. День клонился к сумеркам, все вокруг быстро погрузилось в серые тона после красного заката. До дома графини оставалось всего ничего, когда Платон вдруг натянул поводья и закричал протяжное «Тпру!», и мы остановились. «Что происходит?» — ахнула я, испугавшись. В дверцу со стороны тротуара что-то ударилось, и Милош, бросив на меня быстрый взгляд, отреагировал мгновенно, выпуская силу. По его правой руке потянулась опасная тьма, левой он распахнул дверцу, намереваясь выбраться наружу, когда в экипаж метнулась темная быстрая тень. Я едва успела ударить куратора по руке, прежде чем он швырнул магией в непрошенного гостя, и лишь потом Горич разглядел, кто именно запрыгнул в салон. «Тома!» — воскликнула я и облегченно выдохнула. «Ты!» «Я!» — прошипела кошка и быстро огляделась. «Едемте отсюда, да как можно скорее!» Произнесла она, забыв, что при чужих обычно изображает простого зверька. Видимо, сейчас ей было не до этого. Я поглядела в глаза своей любимицы и неожиданно поняла, что вижу в них. На моей памяти Тамара боялась впервые. Она мелко подрагивала всем тельцем и даже позволила взять себя на руки и прижать к груди, успокаивая. «Что ты делала у дома Явлонской?» — спросила я, касаясь рукой черной шерстки зверя. «Все потом», — ответила кошка, — «надо как можно скорее ехать прочь отсюда». Мы с Милошем переглянулись, и он крикнул Платону, чтобы тот разворачивал лошадей. «Мы возвращаемся домой к княжне», — велел куратор, и спустя минуту мы уже ехали прочь от дома графини, и не сказать, какое я при этом испытывала облегчение. «Итак», — Горич внимательно посмотрел на кошку, — «теперь вы расскажете нам, что произошло, госпожа Тамара?» Она фыркнула и перебралась с моих рук на сиденье рядом, легла, опустив голову на передние лапы, и взглянула на куратора. Он в ответ посмотрел на нее и вдруг протянул руку, схватил кошку за шкирку и, подняв, поднес к лицу. «Что вы?» — начала было возмущаться я. Тамаре такое отношение тоже не понравилось. Она попыталась высвободиться, забила лапами, выпустив когти и словно забыв о том, что умеет разговаривать. А Горич тем временем поднял свободную руку и вдруг легко ударил по Томе магией, отчего она взвелась в его хватке и едва не вырвалась. «Не смейте!» — я попыталась отнять кошку и получила царапину по коже. Милош покачал головой и вернул Тамару на сиденье, затем посмотрел на меня. «Какой грубиян!» — прошипела Тома. «Ничего личного», — быстро ответил куратор. «На вас была следилка, госпожа кошка, и я ее только что уничтожил». «Что?» — вытаращила глаза Тома. «Следилка?» — ахнул я. «А теперь, госпожа Тамара, расскажите-ка нам с Елизаветой Павловной подробнее о ваших злоключениях», — — спокойно предложил куратор. «Что-то подсказывает мне, что это будет довольно интересная история», — добавил он и, откинувшись на спинку сиденья, сложил руки на груди. Тома нервно переставила лапы и, вздохнув умильно, покошачьи, кивнула. «Хорошо. Итак, все началось с того, что я покинула дом Вяземских и решила осуществить вылазку в дом князя Петра», — начала она. Рассказ длился довольно долго. К этому времени мы успели вернуться к моему дому. Платон миновал ворота и остановил экипаж перед особняком, а мы все еще сидели в салоне и слушали о похождениях Томы. Ее немного озадачило, что новость о втором зеркале, которое она обнаружила в подвале дома графини, нас с Милышем не сильно удивила. Кошка даже немного обиделась, явно полагая, что открыла нам великую тайну, но я ее успокоила, заявив: «Мы уже знаем о зеркалах. Более того, их не два, а целых три». Я покосилась на Милыша, вдруг подумав, правильно ли сделала, открыв подобную информацию Томе. Но куратор никак не отреагировал на мою излишнюю откровенность. Он лишь добавил: «Зато теперь мы знаем, что у Явлонской нет третьего зеркала. Хотя, будь все иначе, это упростило бы поиски». Он посмотрел на меня и произнес: «Пора прощаться». «Я велю Платону, чтобы отвез вас домой», — предложила тихо. «Нет, благодарю покорно, но я прогуляюсь. Уже совсем темно, и мне надо кое-что проверить», — загадочно ответил мужчина. «Вы же, княжна, ступайте домой и обязательно выпейте чаю и съешьте что-то сладкое. Помните, вам это необходимо каждый раз, когда тратите силу». Я кивнула, и, горечь открыв дверцу, выпустил первой кошку, затем выбрался сам и подал мне руку. Его прикосновение заставило мое сердце дрогнуть. Я подняла глаза на лицо куратора и отчего-то улыбнулась. Видимо, улыбка вышла немного иной, чем прежде, потому что Милыш вопросительно изогнул бровь, на что я сказала: «До встречи завтра, господин куратор». Он задержал мою руку в своей на несколько долгих секунд, при этом неотрывно глядя мне в глаза. Затем, будто опомнившись, отступил и с поклоном ответил: «До завтра, госпожа Вяземская», после чего, развернувшись, направился прочь от дома. А я, удержавшись, чтобы не проводить его взглядом, поспешила по ступеням наверх, туда, где у дверей меня ждала Тамара. К моей радости, целая и невредимая. Для себя же я решила, что сегодня же поговорю с ней и объясню, что незачем рисковать собой, и чтобы она больше не совершала таких глупостей и необдуманных поступков. Немногим раньше, еще до короткого путешествия в крепость, Милош разузнал, во сколько заканчивается смена на заводе, где работал Иван. Да, Лихно сообщил Горичу, что за Самойловым присмотрят. Он даже сказал, что приставит к новоиспеченному магу жизни незаметного охранника. Но Милошу было не по себе. Он будто предчувствовал беду. Совесть или что-то иное не позволили ему сегодня отправиться домой, и ноги сами понесли джарганца в квартал, где располагались промышленные объекты столицы. Ступая по мощёной мостовой, погруженный в цвета пробуждающейся ночи, маг думал о том, что вряд ли большинство господ, проживающих в этом городе, знают о существовании здесь подобных мест. Мир аристократов казался Горечу другим. Они сами казались другими. Люди, которые прозябали в бездействии и жили лишь за счет своих земельных владений и обороты денег в банке. В Джаргане подобному было мало места. И работать не считалось зазорным ни князю, ни даже королю. Затем мысли горца сменили направление. Уже оказавшись у реки и именовав мост на другую сторону, он вспомнил о Елизавете, и губы мага тронула невольная улыбка. Вяземская. Елизавета Павловна. Лиза. Он не заметил, как произнес ее имя шепотом, ощущая, как кровь побежала быстрее по венам, наполняет тело непривычной легкостью. Мысли о практикантке отвлекали Джарганса. Но он не мог не думать о ней. Она не была похожа ни на кого из этих леди, которых он встретил в столице Атрона. В ней не было чопорности, надменности. Она не смотрела на простых людей свысока и не считала себя лучше, хотя была таковой для него. Милош на миг остановился и уставился себе под ноги, вдруг осознавая и принимая то, что девчонка ему нравится. Да, сейчас он мог себе в этом признаться, как и мог назвать княжну девчонкой. В Джаргане ее бы величали не иначе, как леди, не просто женщина из высшего сословия, а женщина, которая стоит того, чтобы за нее бороться. Она была умна. Да, ей, конечно, не хватало опыта, но откуда взяться опыту без практики? И все же, положа руку на сердце, даже признавая полезность девушки в расследовании этого непонятного и опасного дела, Милош все же предпочел бы, чтобы Лихну отстранил Вяземскую. Они бы справились и без нее. Но все оказалось куда запутаннее. Елизавета была замешана в этом деле даже до того, как пришла в отдел, чтобы приступить к прохождению практики. Милош еще сам не мог понять, каким образом связаны графиня, покойный дядюшка Лизы, зеркала, которых оказалось целых три, и убийца, пьющий души магов жизни. Пока ребус не складывался, картина происходящего была размыта. Горич понимал, что отыщи он все зеркала, тайна приоткроется, но пока они знали только, где находятся два из трех. У него была даже сумасшедшая мысль поговорить на чистоту с Явлонской, но он отмел эту идею, понимая, что если графиня и есть убийца, то тем самым он подставит весь отдел и всех тех, кто участвует в расследовании дела. И все же Милош застыл. Он только сейчас заметил, что почти пришел к своей цели. За поворотом начинался промышленный квартал с его фабриками и заводами. Навстречу Горичу уже спешили усталые рабочие. На него почти не обращали внимания, да и маг сам отступил в сторону, пропуская реку утомленных людей, которые торопились по домам, переговариваясь и смеясь. Вот река начала мелеть, а Горич никак, сколько ни старался, не мог разглядеть в толпе Ивана. Зато приметил на другом конце улицы одинокую фигуру в темном плаще, старательно прятавшуюся в тени и избегавшую света газового фонаря. Еще несколько минут спустя улица почти опустела. С реки потянуло сыростью, и ночную мглу разбавил туман, выпалший на берег. Подождав, пока мимо пройдет очередной рабочий, Горич решительно направился через улицу к незнакомцу, продолжавшему прятаться в тени. Милош не боялся мага, который по-прежнему таился, изображая часть стены. Джарганец просто знал, кого встретит. И, конечно же, не ошибся. «Доброй ночи!» — приветствовал он человека из отдела и даже слегка поклонился, остановившись в шаге от мага. «Добрый!» — последовал ответ, и тень отделилась от стены и приблизилась к горцу. «Значит, это вас приставили следить за Самойловым?» — тихо спросил Милош, глядя на Арсеньева, который, сбросив с головы капюшон, пристально посмотрел на горца. «Так и есть. Но вы что здесь делаете, Горич?» — спросил Никита спокойно, хотя его взгляд выдавал удивление. Не ожидал маг, что рядом с заводом встретит Джарганса. «Мне было неспокойно. Я решил тоже проверить, как наш Иван Федорович доберется домой», — просто ответил Милош. «К слову, он еще не выходил», — буркнул Никита и, отступив назад, скрылся в тени, почти слившись со стеной. Горич кивнул и присоединился к напарнику, быстро спросив. «Не возражаете, если я составлю вам на сегодня компанию?» Если Аресьев и возражал, то никак не высказал этого вслух. Он лишь пожал плечами и стал молча ждать, пристально глядя на улицу, которая постепенно пустела. Туман с реки становился все гуще. Свет газовых фонарей окрасил его в неприятный желтый цвет, отчего туман стал казаться грязным и еще более мрачным. Вот вдали послышались голоса. Милош невольно напрягся, чувствуя, как рядом застыл Никита Аресьев. Оба мужчины всматривались в клубы тумана, слушая шаги и разговор приближающихся незнакомцев. «Если мы дальше будем так задерживаться на заводе, без нормальной прибавки к жалованию, мне придется искать себе новое место», — возмутился один из говорящих. Горечь прищурил глаза, кляня проклятый туман, и сумел разглядеть троицу в рабочей одежде, идущую рядом в направлении моста. Одним из мужчин был Самойлов. Никита покосился на горца и одними глазами пригласил последовать за Иваном. Маги вышли из укрытия и, скрадывая шаги, кутаясь в туман, двинулись за рабочими. За мостом троица разделилась. Самойлов попрощался с друзьями и направился дальше. Шел он странно, то и дело оглядываясь, будто опасаясь нападения. Милош вспомнил, что именно здесь, за мостом, со слов Ивана, на него и было совершено покушение. Поэтому не исключено, что убийца будет поджидать свою жертву в том же месте, которое, и это было невозможно не признать, было во всех отношениях удобным. Малолюдное, тихое, еще и этот туман, становившийся все темнее и гуще. Он почти поглощал свет от фонарей, за мостом уже магических, который обычно светит ярче. Но, видимо, не сегодня. «Что-то здесь не так», — подумал Милош, ступая за Никитой и не сводя взгляда со спины Самойлова. Миновав мост, рабочий принялся оглядываться, а затем и вовсе прибавил шагу. Но пока ничего не происходило, и Горич даже успел подумать, что его опасения лишены оснований, когда все и случилось. Туман стал настолько густым, что стало почти невозможно разглядеть что-либо на расстоянии вытянутой руки, но Милош почувствовал чужое присутствие, уже догадавшись, что туман, окутавший реку и мост, дело рук магии, а не природы. Ускорив шаг, он сорвался на бег, заметив, что Аресьев тоже побежал. Они сделали это, не сговариваясь, просто на одном инстинкте. Туман почернел, пятна фонарей, мигнув, погасли, погрузив все в полную тьму. «Проклятье!» — уже не таясь, бросил Никита. Где-то впереди раздался крик, полный неподдельного ужаса. Внутри у Горича все похолодело. «Иван!» — рявкнул он, даже не осознавая, что выдает свое присутствие. Аресьев вскинул руки. На его раскрытых ладонях пробудилось живое пламя. Маг швырнул сгусток вперед, и огонь, разбивая туман, вырвал черную тень невероятно огромных размеров. Тень застыла на мосту, а под ней, распластавшись на камнях, лежала фигура рабочего, казавшегося несоизмеримо маленьким по сравнению с существом, которое простирало руки, словно намереваясь схватить человека. Милош сразу узнал это существо, даже несмотря на то, что видел его лишь мельком и всего дважды. Но это, несомненно, был убийца и тот, кого они пока столь безуспешно разыскивали. «Он его сейчас убьет», — понял вдруг Горич, осознавая, что надо действовать и действовать прямо сейчас. Первым в существо ударил Аресьев. С его рук сорвался огненный шар, который, попав прямо в цель, не причинил теневому монстру никакого вреда, задержав его на несколько секунд, когда разбил фигуру на клочья тьмы. В ответ прозвучал сдавленный рев. Тень явно не ожидала, что у жертвы окажется защитник, да еще и не один. Милош не стал ждать, пока тени соберутся воедино. Он резко замер в нескольких шагах от противника, ощущая, как сила потекла по рукам вниз. Тень вскинула черную голову. Джарганец неотрывно смотрел на убийцу, досадуя, что не может увидеть лица. «А что, если это нечто неживое?» — промелькнула мысль в его голове. «Аресьев, займись Иваном!» — рявкнул Горец и нанес удар. Его тьма сорвалась с рук и, повинуясь хозяину, ударила по существу. В это время Никита, подбежав к неподвижному рабочему, склонился над ним, принимая решение за считанные доли секунды. Еще миг спустя он схватил лежащего за руки и поволок прочь от тени, которая отбивалась от магии Джарганца. Сила Горича, вылившись в длинные черные руки, пыталась, если не схватить существо, то, по крайней мере, помешать ему преследовать Никиту и Ивана. Вот монстр шагнул вперед, возвышаясь над Милошем, но Горич тут же заступил ему дорогу, силясь не оглянуться, чтобы проверить, все ли в порядке с сотрудником отдела и с рабочим, которого они пытаются спасти. «И спасем», — почти приказал себе Милош. «А-а-а!» — прохрипело существо, и, загнувшись под немыслимым углом, оно склонилось к Джаргансу и пристально посмотрело на него прорезями отсутствующих глаз, вместо которых на Горича взирали глубокие пустые впадины. «Убирайся!» — ответил Милош, и, управляя своими тенями, попытался схватить убийцу, хотя уже понимал, насколько это безуспешно. Его тени и существо словно проскальзывали друг через друга. «Он все равно будет мой», — произнес темный маг, переполненный силой, и бросился на Милоша. Горич выстоял, выдержал атаку, ощутив всем телом, что через него словно прошло дыхание самой зимы, живой и леденящей душу. Всего на секунду его сердце вдруг застыло и пропустило удар. Казалось, даже кровь замерла в венах. А существо, пройдя сквозь защитника Самойлова, полетело дальше, следом за беглецами. Милош пошатнулся, резко открыл рот, делая вдох, и лишь затем снова почувствовал, как кровь возобновила свой бег. Круто развернувшись, он запустил руку в карман и извлек из него артефакт. Один из тех, которые всегда носил с собой на всякий случай, и вот этот случай наступил. Хотя Горич предпочел бы, чтобы такого не случилось. Широко размахнувшись, Милош сжал в кулаке артефакт, нарушая защитную оболочку, и, ощутив, как она лопнула под пальцами, швырнул предмет в ускользающую тень, которую вот-вот должен был поглотить вызванный магией туман. Артефакт достиг цели. В воздухе сверкнул металл, и тонкая сеть из множества серебряных цепей, переплетенных между собой, опутала убийцу, заставив его остановиться. Увидев результат, Милош бросился следом за тенью. Существо застыло, затем зарычало, да так, что волосы едва не встали дыбом. Горич ощутил, как в горле перекатывается страх. У него был неприятный пугающий вкус, вкус, которого джарганец не испытывал давно, вот только боялся он совсем не за себя. Существо собралось будто для рывка, а затем, еще до того, как Милош настиг его, резко распрямилось, раскидывая в стороны длинные руки тени. Цепь выдержала, но тонко и печально запела, будто снасти на корабле в минуты сильного ветра. Тень подобралась снова, и следующий рывок заставил Милоша пригнуться и закрыть голову руками, когда артефакт, звучно загудев, лопнул и разлетелся на звенья. Выругавшись, Горич ударил силой, намереваясь, если не поранить, то хотя бы задержать врага. Удар прошел через марево тени, а минуту спустя вдали вспыхнуло огненное зарево. Это Никита атаковал существо, которое, сорвавшись с места на немыслимой скорости, ринулось за беглецами. Милошу ничего не оставалось, как побежать следом. Вот тень мелькнула впереди и, слившись с туманом, пропала из виду. Вдали снова громыхнуло, снова улица озарилась огнем. Вокруг не было ни единой души, и Милош молился, чтобы так оставалось и дальше. Ни к чему им свидетели. К тому же случайные или любопытные горожане вполне могли пострадать. Свернув за угол высокого здания из кирпича, Горич перевел дыхание и устремил взор вперед, туда, где в окне расступившегося тумана застыли трое. Существо почти не закрывало обзор, и Милош увидел Никиту, который, поддерживая под руку Ивана, готового, казалось, лишиться чувств, стоял и смотрел на догнавшего их преследователя. «Только не это!» — пробормотал Джарганец отчаянием. Он не мог позволить, чтобы новоиспеченный маг Света погиб. Ругая про себя Лихно за то, что так безответственно отнесся к защите свидетеля, Милош собрал все свои силы воедино. Быстро шагая в сторону Никиты, он крикнул: «Пригнись!» А секунду спустя, до того, как существо успело оглянуться, поднял руки, сливая всю энергию в темный меч, сотканный из теней, и, не глядя, больше с целью отвлечь, швырнул в противника сгустком энергии, с ощутимым удовольствием отметив, как испуганно тень отшатнулась в сторону. Никита, воспользовавшись заминкой, сделал так, как было велено. Упав прямо на камни мостовой, он притянул вниз рабочего и накрыл его своим телом. Заметив это, Джарганец, довольно хмыкнув, подумал: «А мы с ним определенно сработаемся», и сорвался на бег, сжимая меч из теней обеими руками. «Какой дотошный!» — проговорила тень и, развернувшись к горцу, выставила перед собой руки. Левая плавно перетекла в щит, по форме напоминавший северные, правая стала мечом, подобным тому, который держал в руках Горич. Мечи скрестились, высекая тьму. Милош устоял, скинув голову, он смотрел на своего врага, но видел лишь провалы его глаз, в которых не было и талики света, и разверзнутую пасть. «Кто ты?» — выдавил из себя Джарганец. «Ты никогда не узнаешь этого, человечишка!» Прохрипела она в ответ и, разорвав блок, ударила снова. Милош отступил. Выставив перед собой теневое оружие, он не атаковал, а просто защищался, пристально рассматривая противника и стремясь понять, кто скрывается за этим жутким лицом. Графиня или кто-то другой? Кто-то, о ком они пока не знают? Это вполне могло быть. Что, если существо тоже ищет зеркала? Поразмыслить горцу не позволили. Своими атаками существо вынудило Горича отступить на несколько метров назад. Зато это позволило Никите снова подняться на ноги и потащить бесчувственное тело Самойлова дальше по улице. Туда, где уже почти не было тумана. И куда, следовательно, не распространялась темная магия убийцы. Мысленно Горич возликовал. И даже понимая, что уступает противнику в силе, был готов бороться до конца. И вот монстр атаковал снова. Милош отступал, не в силах дать должный отпор. Его магия не была безграничной, в то время как сущность будто бы питалась самой ночью и ее тьмой. Возможно, так оно и было на самом деле. Неожиданно для себя Горич вдруг услышал шум реки и, даже не оглядываясь, понял, что они вернулись к ней, пройдя через какой-то узкий переулок, который, к счастью мага, не закончился опасным тупиком. В памяти горца вспыхнула картина того, как существо отнимало жизнь у девушки. И произошло это почти так же. Исключением было то, что Милош не являлся магом света. И он не позволит утопить себя как котенка, чтобы потом вернуть к жизни и использовать в качестве еды, или что там еще делает это создание с душами тех несчастных, на кого пал выбор. «Главное, чтобы Никита успел увести Ивана», — подумал маг до того, как теневой меч врага коснулся его плеча. Боль была такой, словно существо ударило не тенью, а настоящей остро заточенной сталью. Согнувшись, Милош уронил руку, ощутив, как по ней прошла волна холода, а секунду спустя рука отказалась ему служить. «Плохо», — подумал Джарганец, — «очень плохо». Под ногами промелькнуло нечто черное, И уже падая, Горич сообразил, что существо просто сделало подсечку, самую обыкновенную подсечку. И это было слишком по-человечески. «За этой тенью должен стоять кто-то еще», — понял Милош. Он разжал левую руку, втягивая магию назад. Его оружие, сотканное из тьмы, тут же исчезло, словно его и не бывало, и джарганец поспешно сунул здоровую руку в карман туда, где носил перочинный нож. Совсем крошечный, но достаточно острый. Откинув лезвие, Горич полоснул по своей онемевшей руке и прижал пальцы к выступившей алой крови за долю секунды до того, как на него обрушился удар существа. Закрыв глаза, Милош тяжело вздохнул и провалился во тьму. «Я же обещал, что покатаю тебя на драконе», — спросил Николай, когда мы остались наедине, если только так можно было назвать наше уединение в тишине на балконе. «Ты обещал, что предупредишь заранее», — ответила я, даже не пытаясь скрыть недовольство. Повернув голову, бросила взгляд вдаль, туда, где за крышами дорогих особняков прятались жилые кварталы и рабочие, которых, конечно же, сейчас не было видно. «Зная тебя, я мог рассчитывать только на отказ», — не отступался Уваров. «А я...» — я молчала, чувствуя странное напряжение в груди. Словно что-то было не так, будто эта ночь, сверкавшая светом магических фонарей со стороны улицы, таила в себе жуткую опасность. Неожиданно вспыхнула мысль о Горече. Где он? Как добрался домой? Все ли с ним в порядке? Наверное, стоило настоять, чтобы Милош воспользовался нашим экипажем. Последняя мысль меня немного насмешила. Ну, конечно же, у него все хорошо. Разве может быть иначе? Он — сильный маг, некромант. Кто может противостоять такому человеку? Никто. В этом я была почти уверена. И все же неприятное чувство опасности не отпускало, даже несмотря на красивые речи и обещание княжича, стоявшего рядом. «Я уже просил позволения у твоих родителей», — тем временем продолжал Николай. «Они разрешили, но велели строго присматривать за тобой. А твой батюшка так и вовсе сказал, что шкуру с меня спустит, если с твоей головы упадет хотя бы один волос». Княжич выразительно посмотрел на меня, а я, моргнув, перевела взгляд на него, прогоняя непонятные страхи, терзавшие грудь. Что-то подсказывало мне, что Маша не заинтересовала Уварова. А ведь весь вечер, пока мы ужинали в компании Николая и его родных, она пыталась обратить на себя внимание молодого мужчины. И, увы, сестрицу было жаль, но я даже не пыталась уговорить Николая, чтобы вместо меня он пригласил Машу. Драконов она боялась до дрожи в коленях, и уж точно ни за какие сокровища мира, даже за любовь Коли, не заберется на спину летающего ящера. А вот я об этом когда-то мечтала. Я обещала Уварову, что приму его приглашение. Правда, смущало то, как оно было сделано. Мы договаривались иначе, но княжич решил за нас обоих, и это мне нравилось еще меньше. Нет. Определенно, такой супруг мне не нужен. Уже сейчас понятно, какое будущее нас ждет. Он станет главой семьи и запретит мне все, и в особенности работать по специальности, а все потому, что я знатная девушка, а знатным не положено работать. Девицы княжеского рода должны смотреть за домом и рожать детей своему супругу, чтобы продолжить род. Еще нам разрешено вышивать, музицировать и писать картины. В общем, вещи, которые мне надоели еще в детстве и отрочестве. Если я соглашусь, не принимай это согласие за нечто большее, чем прогулка на драконе, — сказал я тихо. Николай рассмеялся. «А наши семьи были бы счастливы, решим мы стать супругами», — заявил он. Когда я не ответила на эти слова, Уваров решительно добавил. «И я был бы счастлив, если бы ты приняла мое предложение». «Мы это уже обсуждали, и я дала ответ», — произнесла тихо, понимая, насколько опасна становится эта ситуация и разговор в целом. «Пойдем в зал. Наверное, нас уже потеряли, Добавила и даже улыбнулась, но Уваров не оценил. Однако стоило отдать ему должное, вел он себя и дальше безупречно. Предложил мне руку и проводил к семье. Родители Уварова уже ждали нас, сидя у камина. Вечер был прохладным, и слуги развели огонь, который, весело потрескивая, согревал зал теплом. Покосившись на Машу, я заметила, что сестра огорчена. Матушка же, напротив, довольно улыбалась, глядя на нас с Колей. Вероятно, она решила, что мы договорились между собой. И я мысленно вздохнула, понимая, что придется снова огорчить родителей. «Итак, мы договорились», — сказал Николай, и его рука, за которую я держалась, дрогнула. «Завтра вечером я приеду за тобой, и мы отправимся на верховую прогулку. Тебе будет необходимо одеться как можно теплее. Там, в вышине, вечный холода и ветер, так что шапка и теплые чулки обязательны», — прошептал он шутливо, чуть склонившись к моему лицу. Затем, подведя меня к пустующему креслу, с поклоном усадил в него и занял свободное место рядом. «О, наши молодые!» — произнесла княгиня Уварова. От ее слов меня немного покоробило, но я сдержанно улыбнулась, позволив себе некоторые эмоции. «Завтра мы с Елизаветой Павловной отправляемся на прогулку», — заявил довольно громко Николай. «Она дала согласие». Прозвучало это несколько двусмысленно, особенно вторая часть фразы. Я покосилась на Машу, губы ее предательски задрожали, и она посмотрела на меня в ответ так, будто я ее обманула. «Это прогулка на драконе, которую мне прежде обещал Николай Игнатьевич», — произнесла я ровным голосом. «Всего лишь прогулка». Княгини при этих моих словах выразительно переглянулись, и я едва удержалась, чтобы не закатить глаза. Представляю, что они себе там нафантазировали, не иначе уже успели нас поженить и даже придумать имена нашим первым наследникам. «Наверное, это будет захватывающе. Полет над облаками», — проговорил отец. «Конечно же, мы встретимся вечером», — добавил Уваров-младший. «Я не хочу отрывать Елизавету Павловну от ее практики». На последних словах он насмешливо усмехнулся. «Практика», — фыркнула матушка, — «я всегда была против нее. Ума не приложу, зачем она Лизе? Вот Машенька у меня не страдает подобными глупостями». «У меня нет дара, матушка», — тихо заметила сестрица. «Девушке твоего или Лизиного положения не нужен никакой дар, разве что кроме бытового, который помог бы в ведении дома и хозяйства. Все остальное, по моему мнению, блажь», — сказала и как припечатала. Я пожала плечами и потянулась за чашечкой чаю, решив молчать и не усугублять разговор, который мог закончиться неприятно. Сегодня, вернувшись с Тамарой в наш особняк, я была удивлена, увидев, что дома гости. Оказывается, ждали только меня. Уваровы были приглашены моими родителями, из чего следовало, что мама не оставила мысль поженить нас с Николаем, чему последний был только рад. «Вот только у вас ничего не выйдет», — подумала я про себя. Уже позже, попрощавшись с гостями и поднявшись в свою комнату, я без сил упала на кровать, раскинув руки и глядя в потолок. За чаем я съела много сладкого. Это, кстати, удивило мать. Родные знали, что я не любительница сладостей, а тут съела за раз несколько шоколадных конфет и пирожных. Зато сладкое помогло восстановить силы. Тамара, свернувшаяся клубочком на подушке, проснулась и подняла голову, взглянув на меня мутным после сна взором. «Лиза?» — спросила она и зевнула. «Что?» «Путешественница!» Я села и ответила ей недовольным взглядом. «Мы с тобой так и не поговорили?» «Вот только не надо меня отчитывать», — процедила кошка. «Ты действовала самовольно и попала в беду, а я чуть с ума не сошла, когда поняла, что ты пропала», — попеняла ей. «Но все же закончилось благополучно!» Тома села и почесала лапой за ухом. после чего принялась покусывать подушечки, выпустив острые коготки. «А твой куратор мне понравился», — сменила она тему, лукаво покосившись в мою сторону. «Не хитри», — заметила я. «Я и не хитрю. Я говорю, что думаю», — отозвалась Тамара. «Знаешь ли, у нас, тех, кто не рожден под гнетом этикета и глупых правил высшего общества, есть привычка говорить то, что мы думаем. Так вот, я думаю, что этот мужчина очень хорош. Надежный, сильный». «Николай тоже сильный маг», — ответил я кошке, сама не понимая, почему упомянула Уварова. «Я знала только то, что мне приятно обсуждать с Томой Горича. С ней одной я могла поговорить откровенно, не опасаясь, что она расскажет матери или еще кому-нибудь». «Ты не любишь Николая? И уж если за столько лет, пока вы...» — кошка фыркнула. «Дружите, не полюбила, то вряд ли чудо случится позже. Но, признаю, твоя семья была бы в восторге от такого союза». «Вот это в точку!» «Брака с Колей не будет», — сказала я и встала с кровати. Перед сном хотелось помыться. Мне казалось, что после приключений насыщенного дня я грязная и уставшая. А еще отчаянно хотелось спать, но чистота прежде всего. «И да», — прозвучал голос Томы уже в спину, «ты ему нравишься, этому куратору?» Я запнулась, так и не взявшись за дверную ручку, медленно обернулась к кошке и встретила ее пристальный взор, в котором не было и следа насмешки или шутки. Она смотрела серьезно и сказала то, что думала на самом деле. «Глупости», — ответила я своей маленькой подружке и решительно распахнула дверь в ванную. Но уже переступая порог и закрывая за собой дверь, вдруг поняла, что улыбаюсь, счастливо и с потаенной надеждой в сердце. «Я ему нравлюсь», — повторила слова Томы. И хотя в них не очень верилось, это было приятно услышать. Наверное, потому что он тоже нравился мне, со всеми своими усиками и привычкой командовать.